По случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, на днях в Абуджи, столице Нигерии, состоялся африканский региональный семинар в режиме онлайн на тему «Вечное солнце» по совместной инициативе африканского и нигерийского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гору Пекту 2017 года и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом. На специальном сайте, открытом по случаю семинара, помещены фотопортрет великого Ким Ир Сена и фотоматериалы о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына, а также выставлены бессмертные классические труды великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и высшего руководителя Ким Чен Ына. Программы, посвященные удивительным успехам нашей армии и народа в строительстве могучего социалистического государства, древней истории и славной культуры корейской нации. В нем принимали участие представители международного, региональных и национальных оргкомитетов форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, представители политических партий и организаций по изучению идей Чуче, Бенина, Эфиопии, Демократического Конго и Гвинеи. На семинаре были представлены письма солидарности, которые присылали Азиатско-Тихоокеанский оргкомитет, оргкомитеты форума великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, Океане, Нигерии, Великобритании и других стран и организаций разных стран. Были доклад и выступления. На семинаре принято письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.